Глава 37. Гости. Протяжно, вздыхая во сне, Аленка спит между нами, стиснув прикорнувшего Гавра. Развернувшись, смотрим друг другу в глаза. Жена. Веду пальцем по ее брови. Боже ты мой! Жена! Словно мой перевернутый мир наконец-то встал как положено. Сжимая пальцы, глажу обручалкой ее по лицу. В ответ она ведет пальцем по моей щеке, отводя ямочку. «Ну давай, скажи то, о чем думаешь». «О чем?» «Что я хорошенький, например». Тихо смеюсь я. «Ты и так в курсе?» Закатывает, улыбаясь, глаза. «Думаю, женщины и так тебя избаловали комплиментами». «Ты балуй. Разве чужие комплименты чего-то стоят?» «Хорошенький. Был когда-то». Закусывает губу. «Сейчас возмужал. Красавец». Целую ее пальчик, смещающийся ко мне на губы. «А еще ты мне ни разу не призналась в любви, Кошкина». И я начинаю нервничать. Не то, чтобы ты чистила и раньше, но все же. Не хочу говорить этих слов. Закрывая глаза, падает на спину. Почему? Сжимая ее кисть, прижимая губам. Хотя я знаю, почему. Не отвечай. Я тоже говорю тебе это, ломая себя. Не потому, что не чувствую. Еще как чувствую. А потому что мне больно говорить. Не хочу, чтобы тебе было больно. Поэтому больше не попрошу. Ты стал другим. Я долго болел по тебе. Болезнь меняет. Тоже ложусь на спину, кладу ее ладонь себе на глаза. Прикасайся ко мне. Хочу ощущать, что ты рядом. Мы были такими идиотами. Как мы терпели друг друга? Тихо смеюсь. Любили, но ты была хуже, чем я. Айдаров, я тебе глаза выцарапаю. Шутливо ведет коготками по моему лицу. Ну это же правда. Ты куражилась, а я все тебе прощал. Только измену не смог. Не было измены, Лев. Но мне жаль, что я дала повод тебе подумать так. Самоуверенная, наивная. О, извинения от кошки. Можешь выцарапать мне глаза по такому эксклюзивному случаю. Все, перестань. Думаешь, я не болела? Я до сих пор болею. Этого не может быть. Ты вся такая роскошная, востребованная, уверенная в себе. Мне казалось, ты в тот же миг забыла о моем существовании, как вышла за дверь. Пф, как же забыть, когда ты был внутри меня? А потом существование в режиме черновика, в ожидании, когда можно начать жить набело. То момент неподходящий, то мужчина неподходящий, то сил нет писать начисто, то Аленка заболела. И ты решаешь, что может быть в следующем году, а потом опять в следующем. Вот сейчас точно пора. Мы перепишем все на чистовик. Иди ко мне. Сдергиваю с себя футболку. Хочу чувствовать ее ближе. Усаживаю на себя верхом и... Она делает то, от чего всегда ехала моя крыша. Коготки равномерно и ритмично скользят по моей груди. Как кошка. Мы долго целуемся, медленно уплывая в прошлое, наслаждаясь моментом. А потом она ложится ухом мне на сердце, прямо на тату, и сердце стучит для нее, признаваясь во всем, что я чувствую. Мне хочется утащить ее в другую комнату и заниматься там любовью до утра, но я не решаюсь оторвать ее от своего сердца. И мы засыпаем так. На диване тесно втроем. Аленка, как обычно, разложилась звездой, забив нас к самой стенке. Но я не жалуюсь. Я сжимаю крепче любимую женщину и кайфую. С утра варю на кухне кофе. «Аленку увезешь в сад?» Заглядывает Марьяна. Кстати, об этом. Пусть побудет с тобой еще пару дней, ладно?» «Почему?» Настороженно. «Женька через часок подъедет. Будет ее развлекать». Смотрю в окно. Там Медведев открывает ворота, чтобы выгнать тачку. «Что ты его гоняешь? У него учеба». «Да прогуливает он учебу, Ян! А мне спокойнее, что вы не одни. Ты документы все подписала?» Наливаю нам по кружке кофе, разбавляю молоком. «Все. А что-то происходит, Лев?» «Не волнуйся, все под контролем. Да и у Медведева сегодня с обеда выходной. Он, если что, дома». «А что происходит?» «Я домофон отключу, никуда не ходите. На незнакомые номера не отвечай, мне пора». Глотком выпиваю свой кофе. «Айдаров!» Рассерженно, целую в нос. «Я работаю, детка. Пока что мне нужно, чтобы было так. Рассказывать все детали и пугать ее не хочу. Со дня на день возьмем и Славика, и их нотариуса. Дело примет такие обороты, что всем будет уже плевать на квартиру Кошкиной. Ставки пойдут другого порядка. Мы стоим в прихожей у чуть приоткрытой двери. Я опаздываю, шепчу я, но не могу отпустить ее из рук. Мы ласкаемся лицами и ловим легкие, короткие поцелуи друг от друга. Черт, меня Брагин натянет, детка. Нужно ехать. Но вместо того, чтобы выйти за эту чертову дверь, я просто держусь за ручку и целую Марьяну. «Поезжай», — сжимает меня крепче. Целую глубже. «Иди». Ведет носом по моей шее с мурлыканием, вдыхая поглубже. «Иду». Впиваюсь в ее губы на прощание еще раз. Слышу на лестнице шаги. Настороженно отстраняюсь. В голове за доли секунды проносится короткий анализ ситуации. Медведь уже должен был уехать. А Маши в такую рань из пушки не поднимешь. Гена со своими вчера в деревню умотал. Женьку минут 10 как разбудил, ему еще ехать и ехать. «В комнату, быстро!» Шикаю на Марьяну. «Лева!» Выдергиваю ствол, взвожу курок. Яна пятится, испуганно глядя на меня. За дверью шорох. Адреналин долбит в голову. Рывком открываю дверь, наставляя ствол на лоб нашему гостю. Но лоб немного ниже, чем я ожидал. Рефлекторно смещаю дуло точнее. Из-под лба на меня смотрят два скептических, недоброжелательных глаза. Глаза знакомых, женских и очень похожих на глаза моей жены. На маникюренным пальцем аккуратно сдвигает ствол в сторону. «Мля!» Выдыхаю я, быстро пряча пистолет. «Вот это встретил тещу!» «Нет, я, конечно, в курсе, что ты меня недолюбливаешь, Лев!» «Ольга Павловна!» Выдыхаю я. «Но такой встречи точно не ожидала!» «Вот это выдержка! Даже бровью под стволом не повела!» «Проходите! Что ж вы без предупреждения?» Недовольно оглядываясь, заходит внутрь. «Мама?» Удивленно распахивает глаза Марьяна. «Ты как здесь оказалась?» «Как я могу сидеть дома, когда мой ребенок после аварии не пойми где и не пойми с кем? Я взяла отпуск». «Ну, отлично!» «Бабушка!» Несется из комнаты только что проснувшаяся Аленка. «Бабушка приехала!» «А как вы зашли, Ольга Павловна?» Хмурюсь я. «Мне один вежливый мужчина дверь внизу открыл и даже пистолетом в меня не тыкал. Бывают и такие мужчины, знаешь ли». Недовольно оглядывает меня. «Медведев даже не предупредил!» «Наверное, не счел эту гостью опасной. Ох, как же ты, братан, ошибаешься!» «Бабушка, а у нас папа нашелся!» Крутится вокруг нас Аленка. «В самом деле?» Обводит Ольга Павловна нас прохладным взглядом. «Теща, ё-моё! Она и раньше-то меня не особенно. Мы расписались тогда, не поставив ее в известность. И она была уверена, что это я убедил Марьяну сделать так. Хотя мы просто сделали это на взаимном порыве, но... А после всех этих лет реабилитация мне не грозит и подавно. Но что теперь? Семья – дело такое. Большую часть ее членов не выбирают. Ты же хотел, Айдаров. Теперь не жалуйся». «Я не жалуюсь». «Между мной и Марьяной, Аленка и Ольга Павловна». «Ян!» — шепчу я ей поверх их голов. Она растерянно разводит руками. «Документы!» Передает мне папку. Показываю пальцем сначала на себя, потом на нее и прикладываю ладонь к груди. «Люблю!» — шепчу одними губами. «Ушел!» «Я дезертир, да. Пусть Женька отхватит сегодня этих щедрот от Ольги Павловны. Ему полезно. А я вернусь, когда большая их часть будет уже слита». Захлопываю за собой дверь. Надо быстрее финалить эту историю. Мои девочки не в безопасности.